Глава 67. «Вы...» Она не успевает договорить, как мои пальцы сжимаются на ее шее. Руки не слушаются. От злости, что Яра не здесь, в голове гудит, а ярость переполняет тело и бурлит, смешиваясь с кровью по венам. «Ты кто?» Всматриваюсь в лицо обескураженной блондинки, заталкиваю ее в квартиру и с трудом сдерживаю себя, чтобы от злости не переломать хрупкие кости. Но лицо знакомое, где-то я ее видел. «Ульяна!» С хрипом выдает. Пальцы тут же разжимаются. «Идиот! Ты чуть человека не задушил!» «Ульяна! Ульяна!» Перекатываю на языке, пытаясь вспомнить. Слышал уже, да, что-то есть. И меня как молнией шарахает. «Подружка Ярослава?» И я же еще радовался, что дурочка моя с этой Ингой общаться перестала. И с другой познакомилась. С этой. По клубам не шарахается, работает прилежно. Вроде в клуб к нам устраивалась. Помню еще, Яра рассказывала про неразбериху. Пришла девчонка-официантка устраиваться, а ее стриптизерша и в приват, к Басманову. Блять, точно. Да, скромненько кивает. А вы что, не за долгами? Да плевать мне на твои долги. Выплевываю ей и отпускаю. Взгляд в сторону, как юнец отвожу. Баран. Когда на нервах, на людей кидаюсь. Извини, случайно вышло. Перегрелся. «Дикарь!» Вдруг выдыхает. «Плевать вообще. Вот если бы меня так Ярослава назвала, уже давно бы уложил на столики и трахнул. Нравятся мне ее эти обзывашки. Заводит. А тут по нулям все. Державина где?» Нетерпеливо спрашиваю вместо того, чтобы проверять ванную и кухню. «Ее здесь нет!» Настойчиво говорит, нахмурив брови и держась за красную шею. «Не ври мне!» Пока еще спокойно произношу. «Была же! Телефон ее здесь?» «Программа же не сбоит?» «Была!» Шипит на меня. «Какого хрена лжешь тогда?» «Не кричите на меня!» Голос уже подрагивать начинает. «Да, осел, блин, Громов!» «Точнее, формулируйте вопросы. Вот если бы вы спросили, была ли здесь Яра, я бы ответил, что да. Уехала она куда-то, не сказала. Только то, что побыть одной надо. Про билеты там спрашивала». Ее вдруг озарением накатывает. «Она еще сумку забыла». Бежит к шкафу, достает оттуда сумку, в которой полтора часа нашел противозачаточные. Ясно, чего меня сюда привело. Забираю вещи, успокаиваюсь. Билеты искала. Уехать решила? Улететь? Скрыться от меня? Не дождется, не получится. «Спасибо. Искренне благодарю блондинку. Вроде нормальная, не шлюха или наркоманка». «А ты что здесь делаешь?» «Живу», — скромно отвечает. «Яра попросила присмотреть за квартирой, убираться тут. Думала, что переедет. Ей тут нравится». «Нравится. Все же долгое время здесь провела. Стены как свои. Переехать сюда хотела от меня». Достаю телефон, нервно хожу по квартире, рассматриваю все вокруг. «Где же она сейчас? Раз ее тут нет?» «Да, шеф. Проверь все аэропорты, вокзалы, даже паромы. Ищи Ярославу. Как будет что, ответь. Даю тебе 5 минут». «Шеф, мало». «Ищи», — гаркаю на него. Взгляд останавливается на журнальном столике, на тесте с двумя полосками. Чуть глаза не тру. «Серьезно? Или уже кажется?» «Да твою мать!» Девчонка замечает мой взгляд. Несется в сторону и закрывает с собой обзор на столик. Не хочет, чтобы я это увидел. «Вы что, беременные, почкованием размножаетесь?» Нервно вырывается. «Не ваше дело!» С виду милый ангелок огрызается. «Все, уходите. Я вам помочь ничем больше не могу». Еще и прогоняет. Жить не хочет. Ладно, хрен с ней. Вылетаю из квартиры, но останавливаюсь на пороге. Опять виновато смотрю на ее шею. «Еще раз извини». «Бывает». И хлопает перед моим носом дверью. Точно жить не хочет. Стремительно спускаюсь вниз. Залетаю в машину. Повторяю звонок. «Нашел!» Нетерпеливо сжимаю руль. Рука уже наготове, как и нога. Готов утопить педаль газа в пол. Дернусь за ручник. «Да, билеты на самолет купила. Вылет через 8 часов». «Вылет. 8 часов. Плевать, куда собралась. Везде найду. Но чем больше времени проходит, тем больше всяких мыслей появляется в дурной голове Яры. Посмотрел? В аэропорту она? Нет, еще нет. Едет только. И там будет 8 часов сидеть? Вряд ли. А где же еще, если даже от подружки уехала? Дьявол. Вообще не верю, что Ярослава может вот так просто сорваться с места и куда-то отправиться. Неважно, далеко или нет. Это ведь ее родные края, ее город. Здесь и могила ее родителей. Блять! Я понял! Быстро выпаливаю и отключаюсь. Снимаю автомобиль с ручника. Знаю, куда поехала моя соплячка. Правлю ей мозги, чтобы на улице на холодной лавке не сидела